«Вы знаете, Маша, что я бабенка не из ласковых и не очень-то лестного мнения о людях вообще, а уж о глупом стаде наших с вами подруг по профессии, в особенности. Но эта Нюта Ямочка была прелестное существо. Ямочка ее прозвали за прелестную Ямочку, которая играла у нее на правой щеке, когда она улыбалась. Хорошенький русский херувим, живая розочка, маленькая, кругленькая, изящненькая женщина-игрушка». Купеческая дочка из-под Москвы завертелась из дома родительского с актером, а тот, как водится, поиграл да и бросил. Не из образованных, но и не из дикарок. Хватило несколько классов гимназии, а главное, имела самый очаровательный, мягкий, милый, нежный характер и была несравненно привлекательна в обращении. Тогда первой красавицей в Петербурге слыла и действительно была эта, знаете, великокняжеская Женя Мюнхенова. Конечно, по наружности Нюта перед Женей была не более как смазливенькая мещаночка перед Венерой Милосской, но, в общем, так мила, что многие, представьте, предпочитали ее божественной Жене. Притом, знаете, когда нашу сестру хвалят, что она скромная, стыдливая и тому подобное, это звучит двусмысленно до глупости. Черт ли в скромности и стыдливости, если самая профессия бесстыдна? Ну а вот к Нюте, в виде исключения, эти аттестации удивительно как шли». Было в ее простоте что-то такое неистребимо, вечно целомудренное. Я, например, уверена, что она в жизнь свою не произнесла ни одного похабного слова. А когда вокруг нее начинались похабные разговоры, она, улучив удобную минутку, тихо, незаметно вставала и уходила, с какими бы важными и выгодными гостями ни была. Мужчины с нами не церемонятся. В своей плачевной опытности я видала неописуемые свинства со стороны даже таких мужчин, которые в своем обществе слывут и держат себя рыцарями человечности и порядочности. Бывает даже так, что чем он в свете лучше, тем с девкой хуже. И однако, Маша, уверяю вас, я не умею вообразить такую двуногую свинью, которая позволила бы себе с Нютой те мерзости и похабства, каких эти господа уверенно требуют от других, хотя бы и от нас с вами. А между тем, если хотите, она была проститутка больше, чем мы обе, больше, чем все, которых вы знаете у Буластихи». Потому что мы считаем свой проституционный жребий несправедливым проклятием судьбы, злимся, негодуем, протестуем. Нюта же относилась к своей профессии с покорностью, простодушной до наивности, не прикрываясь ни от людей, ни от себя, никакими масками и псевдонимами, совершенно искренне говорила. «Что же делать, если меня Бог обидел? Уродилась дурочкой, кругом бездарной, а собой не дурна. Работать лениво, ничего не умею, терпеть не могу. А жить люблю хорошо». «Значит, кроме как в проститутке, я ни на что не гожусь». Дурочкой она не была, напротив, рассуждала обыкновенно очень неглупо, обнаруживая прочный запас мещанского здравого смысла, но действительно не обладала даже тенью каких-либо талантов, совершенная тупица. Рукоделье и те ей не давались, в карты куда уж до винта, в стуколку не выучилась. Замуж бы ей самое подходящее дело, и женихов сколько угодно, и влюбленных, и смышленых практиков, соображавших, что с этакой женой в Питере карьеру сделать, как стакан вина выпить, даром, что она из ассоциации, так нет ни за что». Говорила, «За первого встречного или афериста какого-нибудь я не пойду, потому что совсем не хочу закабалять себя на авось, а уж тем более подозрительному субъекту. Дрянных мужчин я и теперь довольно вижу. Бедняк мне не годится, я балованная. А хороших богатых мало. А главное, за хорошего, даже если бы полюбила, как я пойду после такой моей жизни? Это себя обманом потешить и его обманом загубить». А обманы, ах, как недолго держатся. Никогда этого, что жена была проституткой, ни муж не забудет совершенно, если он в самом деле чистый человек, ни сама жена не выкинет из памяти совести. Радость ли, Катя, как виноватой жить? Сначала-то в первом пламени, пожалуй, ничего не помнится, не чувствуется, но когда страсть поутихнет, любовь позавянет. Вот тебе вместо супружества вековечное страдание двух жертв неповинных. Что ж, была права, рассуждала не глупо. Подобных браков и гражданских, и церковных перевидала я не один десяток, а не помню, чтобы который-нибудь долго продержался и хорошо кончился. И даже так скажу, что чем оба лучше и честнее, тем скорее оба утомятся, не вытерпят своей тайной лжи. И либо разойдутся, либо на шатырь, револьвер, корсетный шнурок одним концом на шею, другим на гвоздик. Покорно благодарю. Меня ведь Машенька тоже спасали. Испробовала это счастье. Ха-ха-ха». Катерина Харитоновна швырнула докуренную папироску в угол, хотела закурить другую, но не нашла ее в опустошенной коробочке гадалки. Маша с кресла бросила приятельнице свою папиросницу. «Спасибо, однако, Маша. При всем своем скептицизме на этот счет должна вам признаться,